Глава седьмая. Глухой с Рейфом сидели в зале ожидания паромного причала. Они провели здесь уже более получаса, наблюдая за входящими и выходящими людьми, прикидывая численность и состав полицейских, патрулирующих пристань, просто заглядывающих в зал ожидания, отмечая и тех, кто приплывал или отчаливал на пароме. Огромные часы висели на окрашенной в светло-зеленый цвет стене зала ожидания. Глухой частенько поглядывал на них, каждый раз сверяясь с расписанием прибытия и отправления паромов у него в руках. Внимательно изучив расписание, Глухой мысленно сделал некоторые пометки, после чего подошел к ближайшей билетной кассе. «Доброе утро», — сказал он очень приятным голосом и с самой милой улыбкой, какую мог только изобразить. «Доброе утро», — ответил кассир, не отрывая взгляда от своих бумаг. Он, по-видимому, подсчитывал что-то. «Все билетные кассиры во всех кассах мира всегда выглядят так, как будто они заняты чем-то чрезвычайно важным, когда бы вы к ним не подошли». Они либо подсчитывают выручку, либо вновь поступившие билеты, либо возврат заказанных, а иногда и просто передвигают штампики, которыми отмечают билеты, или же принимаются пересчитывать книжечки с расписаниями, а может и просто пальцы. Но как бы то ни было, они постоянно заняты каким-то своим делом, и дело это, по всей видимости, настолько серьезное, что у них почти никогда не находится времени удостоить вас взглядом. И этот кассир не был исключением. Глухой продолжал улыбаться ему с самой обаятельной из своих улыбок и старался говорить самым приятным тоном и как можно более убедительно. Однако кассир продолжал себе невозмутимо подсчитывать то, что он сейчас вознамерился подсчитать, и поэтому так и не глянул на Глухого за все время их разговора. «Скажите, пожалуйста, а ваш паром принимает на борт грузовые автомашины?» — спросил Глухой. «Зависит от размеров грузовика». «Ну, я не говорю об огромных грузовиках с прицепами», — Глухой весело поблескивал глазами. «А какие вы имеете в виду?» «Ну, такие, какие обычно развозят мороженое». «Холодильники для транспортировки мороженого, как у фирмы «Хорошее настроение», «Примерно такие, да?» «Да, правда, они другой формы, но размеры примерно такие же. Вот что я имею в виду». «Такие возим». «Простите, как вы сказали? Я, видите ли, немножко глуховат». «Я сказал, что такие грузовики мы грузим, такие, как для перевозки мороженого». «А билет я должен приобрести заранее, или его можно будет купить прямо на пароме?» «Можно и на пароме». «А не будете ли вы так любезны свериться с этим расписанием?» — сказал Глухой, протягивая его в окошечко. Кассир и на этот раз не поднял на него глаз. Он просто перевел взгляд на расписание, так и не глянув на Глухого. «А что с этим расписанием?» «Там указано, что оно действительно до 13 апреля, а это следующий понедельник». «Совершенно верно. А что тут такого?» «У нас здесь есть еще запас старых расписаний, если вам угодно». «Нет, спасибо. Просто я хотел уточнить, будет ли оно продлено еще на какой-то срок». «В этом вы можете быть уверены. Мы не будем вводить нового расписания до начала июня. Правда, и новое будет точно таким же. Просто, видите ли, людям бывает приятно видеть новые даты на расписаниях». «Значит, оно будет действовать еще весь апрель и май, я правильно понял?» «И июнь тоже», — сказал билетный кассир. «И июль тоже. Да и август, если вас это интересует. Расписание это сохранится вплоть до перехода на зимнее время, то есть до сентября». «Понятно. Большое вам спасибо. И значит, я могу купить билет уже после того, как грузовик будет погружен на паром, я правильно понял?» «Да, совершенно верно». «Скажите, а к переправе мне лучше приехать заранее, или вы обычно загружаете всех желающих?» «Паром рассчитан на 25 машин, но редко, когда их набирается больше дюжины. Места всегда всем хватает. Обычно не так уж много желающих перебраться на тот берег, в Манджесту. Там, конечно, намного тише и спокойней, но все же это не городская жизнь, хотя кому что нравится». «Ну что ж, премного вам благодарен», — сказал глухой. «В котором часу отходит следующий паром?» Кассир продолжал свои подсчеты. По-прежнему, не поднимая головы, он ответил. «В 11 часов». «Благодарю вас», — сказал глухой. Он отошел от окошечка кассы, вежливо поклонился полицейскому в форме, стоявшему подле газетного киоска, и быстрыми шагами двинулся в направлении Рейфа, продолжавшего сидеть в одиночестве на скамье. Глухой с независимым видом уселся рядом. «Я сейчас отправляюсь отсюда в Маджесту», — сказал он. «А вам предстоит еще сделать несколько телефонных звонков, помните?» «Да, конечно», — сказал, кивая, Рейф. Вид полицейского в форме заставил его съежиться. Он вообще не любил полицейских. Из-за них он провел целых 5 лет в тюрьме. «Я сейчас еще раз проверил расписание», — сказал глухой. «После того, как дело будет сделано, нам надо попасть на паром, который отходит вечером без 6:15. Следующий после него только в 6:05. Так что в запасе у нас останется 20 минут на тот случай, если что-то пойдет не так». «А вы считаете, что что-нибудь может пойти не так?» — спросил Рейф. Это был высокий, сухощавый человек с мягкими манерами, в очках с золотой оправой и светлыми, аккуратно зачесанными волосами. «Нет», — уверенно ответил глухой, — «нас ничто не может подвести». «А откуда такая уверенность?» «Я чувствую себя уверенно, потому что я все предусмотрел. А кроме того, я совершенно точно знаю, с кем нам придется иметь дело». «С кем же?» «С давно и безнадежно отставшей от жизни полицией», — сказал глухой. «Они выглядели вполне современными, когда отправляли меня за решетку», — мрачно объявил Рейф. «А вы попробуйте повнимательнее приглядеться», — сказал глухой. «В городе приблизительно 30 тысяч полицейских. Я сюда включаю буквально всех — инспекторов, их помощников, детективов, патрульных, сотрудников ветеринарной службы, женщин, всех. И общее их число, заметьте, составляет 30 тысяч. «Ну и что?» «А то, что в городе проживает примерно 10 миллионов человек. Это означает, что 30 тысяч полицейских должны следить, чтобы все 10 миллионов не совершали преступлений и не посягали на права друг друга. Если мы разделим таким образом число потенциальных правонарушителей на число полицейских, то окажется, что каждый полицейский отвечает за нормальное поведение примерно 333 человек. Я правильно рассуждаю?» Рейф с большим трудом произвел мысленный подсчет. «Да, получается, что правильно». «Так вот, один полицейский, даже если он вооружен самой современной техникой, не в состоянии уследить за поведением 333 человек, если они, предположим, решат совершить одновременно 333 преступления. Это окажется просто физически невозможным, хотя бы потому, что он не сможет одновременно быть даже в двух разных местах. Таков непреложный закон физики. Конечно, достаточно большое число полицейских, объединив свои усилия, могут справиться и с 10 миллионами человек, если вдруг где-то начнется всеобщий криминальный разгул. Но даже все они вместе взятые не смогут справиться с 10 миллионами человек, если каждый будет совершать по преступлению. Одним словом, если 10 миллионов преступлений совершатся одновременно, и это при любых перестановках». «Я что-то не пойму», — сказал Рейф. «Я говорю о перестановках», — пояснил глухой. «Речь идет о числе комбинаций. Ну ладно, давай рассмотрим это на примере карт. Карты наверняка не произведут на тебя столь удручающего впечатления, как полицейские. В колоде имеется 52 карты, и для начала мы обратимся к простым перестановкам». Он достал из кармана блокнотик и написал на чистой странице. «П-52». «И все равно я ничего не понимаю», — сказал Рейф. Это просто математический способ записи возможных перестановок 52 предметов. Мы решили подсчитать все возможные комбинации карт, которые можно получить, используя колоду из 52 карт. В этом случае мы получаем следующее уравнение. И он написал на листке. P52 равно 1х, 2х, 3х, многоточие, 52 минус 1, х52 равно 52, восклицательный знак. Вот это и даст нам все возможные расклады для такой колоды. «А здесь восклицательный знак?» — спросил Рейф. «Это не восклицательный знак, это факториал. В математике вообще нет знаков препинания. Этот знак означает, что цифра 52 должна быть умножена последовательно на цифру 51 и так по нисходящей вплоть до единицы. Ну, например, чтобы получить перестановки для 4 предметов, нужно 4 умножить на 3, на 2 и потом на единицу». «Ну и сколько же комбинаций дает колода карт?» «52». То есть производная от умножения 52 на 51, потом на 50, на 49 и так вплоть до единицы. Чтобы получить его, нам пришлось бы здесь умножать чуть ли не целый день. Но, рискуя вызвать ваше неудовольствие, попытаюсь все-таки вернуться к полицейским, ибо именно они интересуют нас в данном случае, а еще более конкретно к детективам 87-го участка. Формально в его штате 16 детективов, но к тому времени, когда мы будем проворачивать наше дело, двое из них окажутся в отпуске, а еще двое будут откомандированы в Вашингтон для повышения квалификации на курсах ФБР. «Значит, остается 12», — заметил Рейф. «Правильно. А теперь давайте подсчитаем все возможные комбинации, в которые можно соединить 12 человек, хорошо?» В результате мы получаем следующую формулу. И он написал на листке. P12 равно 12 восклицательный знак. «Это означает, — продолжал он, — что 12 нужно умножить на 11, потом на 10 и так далее. Давайте посмотрим, что же у нас получится». Он стал быстро производить расчеты тут же на листке. «Ну вот видите, — сказал он наконец, — мы получили цифру 479 миллионов 1600. Потрясающий результат, не так ли?» «Еще бы! Честно говоря, на меня и один единственный полицейский производит потрясающее впечатление», — заметил Рейф. «Но при этом нужно учесть, что детективы обычно работают парами, а не группами по 3, 4 или, скажем, по 8 человек. Это, естественно, очень сокращает число комбинаций, но нам и незачем их подсчитывать. Нам просто следует извлечь из этого некую схему действий правоохранительных органов. Видите ли, Рейф, я пришел к выводу, что полиция тоже разработала свою собственную теорию вероятности и действует ее, выходя за пределы весьма узких рамок. Вполне естественно, что при ограниченности собственных сил всего 30 тысяч на весь город. Они просто не в состоянии находиться во всех местах одновременно. Город разросся до невероятных размеров, а преступной деятельностью занимается все большее число его граждан. Поэтому полиция просто вынуждена закрывать глаза на определенный процент правонарушений. При этом они исходят из следующих соображений. Какая-то часть преступников некоторое время остается вне поля зрения закона просто потому, что мы не можем воспрепятствовать совершению всех преступлений. Не можем мы также и должным образом расследовать бесчисленное множество самых разнообразных правонарушений. И все-таки в конечном счете нам наверняка удастся схватить за руку всех, пока еще не обнаруженных преступников, просто потому, что в конце концов кто-то из нас окажется в нужный момент на нужном месте, или же возникнет ситуация более благоприятная для расследования преступления, совершенного ранее. Но это «в конечном счете» в кавычках означает только то, что они вынуждены полагаться на теорию вероятности. «Знаете, я, пожалуй, займусь лучше сейчас своими телефонными звонками», — сказал Рейф. «Да к тому же и ваш паром подходит». «Сейчас еще одну минутку, Рейф». «В конечном счете, запомните эти слова. Вот, к примеру, если вы подбросите монету 5 раз подряд, может получиться так, что все эти 5 раз вам выпадет решка. И если вы перестанете на этом ее подбрасывать, то можете подумать, что решка выпадет во всех 100%. Отклонение от нормы, помните? Различие между наблюдаемым вами явлением и подлинной картиной мира. На деле же, чем больше вы будете подбрасывать монету, тем ближе результаты будут приближаться к правильному ответу. А правильный ответ состоит в том, что ровно в 50% случаев выпадает решка и ровно столько же раз орел. И это также означает, что полицейские вынуждены полагаться именно на это в конечном счете, то есть верный лишь в бесконечном приближении результат. Они вынуждены полагаться на тщательно отработанную, отлично оснащенную, вооруженную передовой методологией машину, органов правозащиты и наряду с этим на формулу в конечном счете, которая не исключает самых различных отклонений от правила. Таким образом, они каждый раз стоят перед выбором, включаться ли в борьбу за поддержание правопорядка или положиться на это в конечном счете. И то, что машина правоохранительных органов работает достаточно четко, а порядок на наших улицах все-таки поддерживается, происходит только потому, что процентное соотношение чаще всего оказывается в их пользу. Что там ни говори, но, как вы сами понимаете, население состоит в основном из законопослушных граждан. А теперь, учитывая все сказанное, ответьте-ка мне на один вопрос, Рейф. «На какой вопрос?» — спросил Рейф. «Ответьте-ка мне, что произойдет, если кому-то удастся нарушить это процентное соотношение? Что произойдет, если полиция столкнется с неожиданной ситуацией? Что случится, если ей придется действовать, не полагаясь на формулу в конечном счете, а действовать быстро, решительно и при этом одновременно в нескольких местах?» «Понятия не имею», — сказал Рейф. «А что произойдет?» «Произойдет то, что мы спокойно уйдем с места событий, да еще вдобавок прихватив с собой 2,5 миллиона», — сказал глухой. «Вот что произойдет в результате всего этого». Сидевший в будке телефона-автомата Рейф отметил маленькой галочкой 10-й по порядку номер в своей записной книжке. Оставалось еще 15 телефонов, и все их абоненты размещались в южной части города, а точнее на территории, подчиненной 87-му полицейскому участку. В этом списке фигурировал и телефон Дэвида Раскина, как, впрочем, и телефон Джеймса Ломбарде. Дэйв Раскин был хозяином магазина готовой одежды, Джим Ломбарде – владельцем галантерейной лавки. Внешне между ними не было никакой связи, если только не принимать во внимание то, что гладильная Дэйва располагалась над помещением банка, а магазин Джима соседствовал с ювелирной фирмой. А так больше ничего общего. Из 25 номеров, занесенных в записную книжку, было 6 телефонов магазинов одежды, 8 ресторанов, один был телефоном Раскина, еще один Ломбарде, 3 принадлежали владельцам кондитерских, 2 – владельцам кожгалантереи, 1 – бюро путешествий, 2 – обувным магазинам и последний – магазину галстуков. Одним словом, список этот содержал вполне невинных абонентов. И все-таки, занимаемое Дэвидом Раскиным помещение, размещалось прямо над банком. Магазин Джима Ломбарде соседствовал с ювелирной фирмой. Еще 30 магазинов из этого списка примыкали к помещениям банков. 6 находились рядом с ювелирными магазинами и 1 рядом с сосудной кассой. Была среди них и захудалая лавочка, расположенная около магазина, торгующего столовым серебром. 24-м в списке стоял китайский ресторан, занимавший второй этаж здания, в в то время как на первом приютился неброский антикварный магазинчик, на витрине которого, однако, было выложено на полмиллиона долларов нефритовых фигурок и прочих восточных безделушек. Самым последним, 25-м, в списке значился магазин, соседствующий с компанией по обмену иностранной валютой, в сейфах которого хранились огромные суммы наличных денег. Рейф набрал номер 11-го по порядку телефона и спокойно дожидался, когда снимут трубку. Когда трубка ожила, он осведомился. «Это мистер Кармайкл?» «Да», — отозвался мужской голос. «Кармайкл вас слушает». «Убирайся вон из своего помещения, Кармайкл!» — крикнул в трубку Рейф. «И постарайся сделать это до 30 апреля, иначе я убью тебя!»